154. Вождь не должен омрачать исторические события никаким личным чувством. Невозможно окрашивать события целого народа личной радостью или печалью. Многие события были искажены именно личным произволом, который вносил насилие в широкие устремления. Именно высокое сотрудничество должен проявить вождь, чтобы охранить творческий энтузиазм народа. Но редко удавалось такое сотрудничество, как слияние космических сил. Конечно, только перенесение сознания в будущее сохранит вождя от личного ощущения прошлого.